Уже когда направлялся к лежащему в беспамятстве землянину, вдруг осознал, что как-то уж очень легко рассуждает об убийстве и трофеях. Судя по всему, упали барьеры ограничений общества 21 века. Глубочайшая ошибка полагать, что в современном социуме все сплошь и рядом тряпки. Просто человек не готов разрушать сложившуюся вокруг него реальность, отринув спокойную, выверенную жизнь. Даже если при этом перебивается с хлеба на воду. Ну вот не хочется ему проблем с законом, пусть он и считает себя кругом правым. Тех, кому на это наплевать, немного, но они, полагая, что им вроде как терять нечего, давлеют над законопослушными гражданами. Стоит этим барьерам упасть, и наружу лезет человеческая сущность. Особенно гниль, почувствовавшая безнаказанность и вседозволенность. Похоже, и Игоря не миновала чаша сия. Он все время подспудно готовился к чему-то подобному, пусть и там, на земле, а не в параллельной реальности. Когда же оказался здесь, переключился на свою сущность, сдерживаемую глубоко внутри. Не сказать, что окровавленные тела и разбросанные ошметки доставляли ему удовольствие. Вовсе нет. Наоборот, эта картина была ему неприятна, и он не видел в каждом встречном потенциальный труп. Словом, маньяком себя не ощущал. Но и рефлексировать по этому поводу тоже не собирался. Парень лет 25 уже пришел в себя и, хотя был связан, умудрился сесть. Хм. Да не просто сесть, а подполз к трупу горца, обзавелся ножом и пытается разрезать путы на руках. Правда, получается не очень. Сказываются как хорошие навыки того, кто его вязал, так и отсутствие сноровки. Несмотря на появление Игоря, парень упорно пытался перерезать веревку, упрямо сжав губы в тонкую линию и вперев во всадника злой взгляд. Хм, и чего так глядеть-то? Видишь же, что одет в горку, а не как эти. Но, похоже, попавшему из огня да в полымя, знакомая одежда ни о чем не говорит. «Не суетись, порежешься еще», – не удержавшись от добродушной ухмылки, произнес Игорь. «Русский?» «Нет, негр», – не выдержав, хохотнул Бородин, спрыгивая на дорогу. Опустился на колено и одним движением взрезал путы. Потом резанул еще пару раз, освобождая ноги, не видя потребности в сохранении имущества. «Ну ее, эту веревку. Кто знает, сколько парня держит связанным?» «Ты как?» – наблюдая за реакцией пленника, поинтересовался Игорь. «Нормально. Сознанием дело вязали. Чуток покалывает, но в остальном порядок». «Вот и ладно». Игорь, протягивая руку, представился Бородин. «Сергей», – отвечая на рукопожатие, назвался парень. «Слушай, а что это за задница?» «Она родимая и есть. Только времени сейчас нет. Давай-ка для начала соберем лошадей и трофеи. Верхом-то умеешь?» «Деревенский», – кивнул новичок. «Вот и ладушки. Садись и давай вон за той, что отбежала. С берданкой как?» «Нормально. Не инопланетный же бластер в самом-то деле». «Не бластер, это да. Тогда снимай с этого жмура пояс с оружием. Бери берданку и в погоню. Лошадка она лишней никогда не будет». «Добро». «Легкомысленно доверяться первому встречному? Еще как. А что с ним прикажете делать-то? Оставлять связанным и устраивать допрос? Вот то-то и оно. А вообще у парня сейчас землю из-под ног выбили. Он побывал в плену у каких-то отморозков, ни слова не понимающих по-русски. Его держали связанным и возили как мешок картошки. Так что, будь он даже маньяком, за земляка ухватится обеими руками». Потому как тот в настоящий момент – его единственная опора. Игорь и сам через это хаживал. Хм, и на этом же обжегся. Вдвоем управились быстро. Признаться, собранный урожай порадовал Игоря. Как, впрочем, и поразил. Одно из двух – либо эти горцы из зажиточных, либо из удачливых. Ну а как еще объяснить то, что, не считая клинков, у всех остальных оказалось по берданке? Драгунка и три кавалерийских карабина. Для аборигенов показатель. А ведь еще и по револьверу на оружейном поясе. Ну и двустволка-вертикалка 12-го калибра. Последняя, как и ожидалось, принадлежала Сергею. Парень жил в селе под Иркутском и был охотником-промысловиком. В тот день, когда все случилось, он как раз ездил в областной центр, чтобы забрать из мастерской свою двустволку. Ну и заодно прикупил к ней припас. с этим богатством и угодил в новый, дружелюбный мир. А все после того, как подсадил к себе попутчика, чтоб ему опрокинуться. Поначалу ничего не понимал. Вроде лес и горы, чем его ну никак не удивить. Да только все чужое. В Сибири такого точно нет. Но обстановка вроде как мирная, никаких дурных предзнаменований. Если бы увлекался фантастикой, то, может, и предпринял бы какие меры. Благо и ствол, и припас, в отличие от УАЗика, оказались при нем. Но на заимке Сергей предпочитал читать исторические романы и детективы. А потому о таком явлении в литературе, как попаданцы, слыхом не слыхивал. Решил, что над ним кто-то лихо подшутил. Помимо его воли, затянули в какое-нибудь реалити-шоу. Лес ему не глянулся, несерьезный какой-то. Ну и побрел он, сам не зная от чего, на северо-запад. Пока безоружным не нарвался на эту пятерку. Расслабился, елки. Сергей даже не сопротивлялся, с интересом изучая костюмированное представление в кавказском стиле. Пока ему не прилетело сапогом между лопаток. А там сопротивляться было уже поздно. Двое суток эти парни куда-то ехали, везя его поперек седла. На стоянках развязывали, давали оправиться, кормили. Но при этом глаз не спускали. Однажды попытался сбежать, врезав старшему от всей широкой души и отправив его в нокаут. Думал, убьют. Но ничего подобного. Даже избили сознанием дела. Так, чтобы ничего не сломать и не отбить. Ну и бдеть стали куда строже. Все это Сергей поведал, пока путники ехали по дороге, пытаясь разыскать Лапина и девушек. Впрочем, как и рассказ, поиски оказались недолгими. Беглецы обнаружились очень скоро. Стоило подойти к тому самому урезу, за которым и скрылся автомобиль. Теперь он стоял примерно в 300 метрах ниже по склону, на самом дне балки посреди ручья. А вот Александра и девушек не видно. Скорее всего, они сейчас заняли позиции для отражения нападения. Ну и пока суд да дело раскочегаривает газогенератор. Убегать от всадников пешком, да еще в открытом поле, попросту бессмысленно. Думать, что не оставят никаких следов в этой траве, тоже наивность несусветная. Выход один – постараться удержать противника в удалении и привести автомобиль в рабочее состояние. «Саня, не пальните с дуру!» Метров за 300 до экипажа, в смысле автомобиля, начал кричать и размахивать руками Игорь. «Не ори, вижу, что это ты!» – поднимаясь на ноги, выкрикнул Лапин. «И вижу, что не пустой!» «Есть такое дело!» А еще с попутчиком, приближаясь к товарищам, отозвался Бородин. «Ага, а вот и девушки появились. Далековато отбежали. Ну, оно и понятно. Случись отбиваться, Лапин хотел дать им возможность уйти как можно дальше. Запустится автомобиль, догонит и подберет». Алина Витальевна, ожидаемо, с карабином в руках. У Ганки из оружия только охотничий нож Лапина. Ну и правильно, давать огнестрел необученному человеку не стоит. Не приведи Господь, подстрелит еще себя или окружающих. «Уж не с профессором ли каким?» Укладывая карабин на сгиб левой руки и направляясь к автомобилю, спросил писатель, когда всадники приблизились настолько, чтобы не напрягать голосовые связки. «Тут не задача. Охотник», — пояснил Игорь. «Понятно. А я гляжу, у него в глазах одни сплошные вопросительные знаки». «Так некогда было объяснять», — пожал плечами Игорь. «И потом, у вас, старожилов, это получится куда лучше». «Логично», — согласился Лапин и сменил тему. «Судя по лошадям, этих положил всех». «Правильно судишь», — подтвердил догадку товарища Игорь. «А ты чего выпрыгнул-то?» — поинтересовался Лапин. «Думаешь, решил вас бросить?» «Не думаю, но понять хотелось бы». «Так у тебя газогенератор на последнем издыхании был. Убежать не убежали бы. Вон застрял посреди ручья. Схватись мы в открытую, кто-нибудь из горцев мог уйти. А тогда уж сознанием местности обогнали бы нас и устроили засаду. Вот я и решил сам взять их всех со спины». «А я и не туда. Ну ты чисто Рэмбо». «Рэмбо не Рэмбо, но управился. И гляди, что прихватил». Похвастал он своим трофеем. «А Эн? Считай, что премию в 100 рублей заработал». «Щедро». «И заметь. раза в два больше его себестоимости. Случаются порой патрули или пропадают, или погибают. Аборигены завладевают автоматами. Вот князь и назначил награду за каждый возвращенный ствол. Не, я его возвращать не буду. Так все одно изымут. Тогда я его на ничейной земле припрячу, упрямо гнул свое Игорь. Машинка рабочая, грех от такой отказываться. И где ты возьмешь к нему патроны? Что-нибудь придумаю. К тому же у меня имеется целых 800 граммов барса, что существенно удешевит стоимость патронов. «Вообще-то порох мой», – подал голос Сергей. «Извини, дружище, но все взятое с этих ребят – мое». «Что с бою взято, то свято», – возразил Игорь. «Даже так», – набычился парень, покрепче обхватывая шейку приклада карабина. «Именно так», – твердо глядя ему в глаза, ответил Игорь. «Да не смотри ты на меня волком. Бездымный порох тут, конечно, дорог, но и свобода чего-то достоит, как считаешь, Сергей? И потом, тебе ведь без разницы, каким порохом стрелять из двустволки. А я ее тебе верну, честь по чести». «Ну, вот и я о том же». «Погоди, Игорек. Так ты что же, и всех лошадей с собой потащишь?» «Только сейчас сообразил Лапин». «Нет, блин, брошу. Издеваешься? Минимум 250 рублей, а эти еще и тренированные на выстрел. Должны быть подороже». «И как ты себе это представляешь?» – хмыкнул Александр. «Нормально представляю. До Николаевского осталось меньше двух десятков километров. Доберемся до него, переночуем, а с утра двинемся дальше». «Ладно, как вариант годится». «Игорь Юрьевич, а что это было?» – вперев в него злой взгляд, спросила, подходя ближе, Михайлова. «Вы о чем, Алина Витальевна?» – искренне удивился Игорь. «Я о вашем хамстве там». Кивок в сторону места схватки. «Перед тем, как вы выпрыгнули». «Ничего не понимаю», – продолжал недоумевать Бородин. «Вы назвали меня дурой и разговаривали со мной приказным тоном», – по-прежнему буравя его колючим взглядом, выдала сваха. «Ну так не совершайте глупости и держите свое женское любопытство при себе, предоставив мужчинам самим решать возникающие проблемы». «Не чувствуя за собой никакой вины», – спокойно ответил Бородин. «Так как вы смеете?» «Смею!» – резко оборвал ее Игорь. «Там, на хуторе, я целиком и полностью слушался вас, потому что вы лучше владели ситуацией. Но здесь, в поле, уж будьте добры слушать меня!» «И, кстати, Саня, тебя это тоже касается. Получил приказ, выполняй без вопросов, сомнений и ненужные инициативы. Я ясно выражаюсь?» «Игорек!» «Я ясно выражаюсь, мать вашего!» Взорвался Бородин, явно осознавая, что спусковым крючком послужила Михайлова. Испытующий глянул на всю троицу. Новичок благоразумно предпочел остаться в стороне. Похоже, в этой компании пробежала какая-то кошка, а кому нужны чужие склоки? Вот то-то и оно. «Молчите. Тогда будем считать, что с этим определились. Давайте выбираться отсюда». Уже более ровно произнес Бородин, игнорируя испепеляющий взгляд свахи. Впрочем, умница девочка поняла, что завела мужика своей независимостью, самостоятельностью и самолюбием. Всему свое время и место, и тут она явно перегнула палку. Вот только от чего-то никаких сомнений. Игорю еще отольются его резкие слова и поведение. Как пить дать, она этого не забудет. Да и черт с ней. «Саня, проверь свой самовар. Алина Витальевна, не сочтите за труд, введите в курс дела новичка. У него вопросов до самого Шанхая, а вы лучше знакомы с местными реалиями. Сергей, вот твоя наставница, она все тебе объяснит». С учетом ведомых в поводу лошадей, скорость передвижения резко упала. Это поезд Квакина двигался с черепашьей скоростью трактора, на каждом подъеме уменьшавшийся до пешеходной. А автомобиль бегал куда резвее. Но, как говорится, скорость колонны определяется по самому медленному транспорту, так что километров 12 в час. Да и то каждые минут 20 приходилось снижать до пешеходной, чтобы дать роздых лошадям. Как и планировали, на постой встали в Николаевском, до которого добрались уже к вечеру. С местами для ночлега и помывкой тут дела обстояли самым лучшим образом. Баньку для них, конечно, никто не растапливал, но зато имелся горячий душ, чему безмерно обрадовалась Алина Витальевна. Не сказать, что Игорь уж больно расстроился. Вовсе нет, только расслабляться ему пока рано. Потому как наличие грязного и неухоженного оружия попросту раздражало. Вот и заперся в комнате, занимаемой им на пару с Сергеем, приступив к вдумчивой и обстоятельной чистке. Возможно, уделяя этому слишком уж большое внимание. Лошадей пристроил на конюшне, деньги на оплату услуг конюха у него были, да и стоило это не особо дорого. Ну, во всяком случае, в понимании Игоря, который пока еще слабо ориентировался в местных реалиях. Но он с легкостью сбросил с себя эту повинность. С него хватит и обретенного арсенала. Оружие закончилось как-то уж больно быстро. Вроде и не собирался спешить с чисткой, но получалось споро. Вот так собрал последний револьвер и уставился на сложенный арсенал. Возможно, причина крылась в том, что горцы, как ни странно, содержали свое оружие в порядке. Никакой заскорузлой грязи или ржавчины не было и в помине. Отложив оружие, взял сменную одежду и направился в конец коридора, где располагались две кабинки душа. Горячая вода есть, там всего-то поджечь колонку, работающую от светильного газа. В Невьянске недавно появилась мастерская, где ладили такие. Очень удобно для дома с газовым освещением. Саня как раз собирался поставить такую же у себя. После душа решил, что ужин все же не помешает. Одевшись во все чистое, прихватил свою горку и отдал хозяину гостиницы. Тот обещал, что к рассвету одежда будет сухой и выглаженной. Кстати, Игорь откровенно недоумевал, с какого перепугу земная одежда здесь стоила так дорого. Местные ткани были вполне приличного качества, не теряли краску с такой стремительностью, как земные, и имели тот же крой. Только и того, что пошиты здесь. Та же история и с обувью. Если, конечно, это не что-то серьезное наподобие кордуры. Вероятно, сказывалась сама статусность этих вещей с земли. Иного объяснения Игорь попросту не видел. В небольшом кафе в центре поселка оказалось весьма многолюдно. Половина столиков была занята. В условиях отсутствия каравана это означало, что здесь отдыхают хуторяне. С другой стороны, вон танцплощадка и даже доносится музыка из граммофона. И парочка влюбленных танцует из местных, ясное дело. Его спутники сидят вместе, но обособленно, и танцевать похоже. А нет, вон Серега пригласил Алину Витальевну. Вот молодец, не теряется. Помнится, самого Игоря в первый день накрыло так. Спасибо, Витек рядом случился. Сволочь такая, напоил в усмерть. Но этот паренек пусть и помоложе, а с психикой у него получше, ведь практически сразу же оказался в плену, и с ним там особо не церемонились, быстро адаптируется. Молодец. Кстати, звучит вовсе не какой-то там фокстрот или вальс, а вполне современная для землян музыка. Есть в Невьянске музыкальная группа, которая не просто играет на различных торжествах, но и пишет на пластинке из целлулоида. Ну и мастерская по производству этих самых граммофонов, или по переделке аборигенских. Игорь в тонкости не вдавался, есть и ладно, остальное не его ума дело. Садиться за один стол с Алиной Витальевной отчего-то категорически не хотелось. Поэтому Игорь занял столик в самом дальнем и темном углу. Даже когда подошедшая официантка хотела зажечь над ним горелку, Бородин замахал на нее руками, мол, не надо, вилку мимо рта не пронесу. А так даже лучше, способствует расслаблению. Та возражать не стала, приняла заказ и удалилась. Меню здесь было довольно разнообразным, в особенности в плане выпечки. Оно и понятно. Просто сытно поесть можно и дома. Сюда же приходят за чем-нибудь необычным, на что в быту не всегда находится время. Впрочем, Игорь не стал особо извращаться. Заказал кашу, приправленную топленым маслом. Мяса от чего-то не хотелось, а вот при мысли о какао с молоком, подслоенные пирожные, даже слюнки потекли. Откуда тут какао? Есть какое-то дерево, на котором произрастают стручки типа бобовых. Вот из семян в этих стручках и получают эрзац какао. Между прочим, по вкусу не отличить. Игорь не был настолько гурманом, чтобы выявить подделку. Едва отошла официантка, Бородин невольно покосился на танцующих. Сергей в чистой одежде, приобретенной у местного портного, смотрелся вполне презентабельно. Подобрать готовую одежду тут проблематично, но Окунев обладал стандартной фигурой, так что с одеждой ему повезло. Все так. Игорь полностью взял на себя заботу о своем подопечном. В конце концов, это его ходячая премия в 200 рубликов. Бородин ведь не просто доставит его в Невьянск, он вырвал парня из лап горцев. Мало того, где-то считал себя неправым по отношению к нему за отжатый порох. Умом-то понимал, что имущество охотника тому не принадлежит, он ведь полностью его утратил. Но какой-то червячок все же свербел. Опять же, ну что такое пара штанов и рубашка общей стоимостью 4 рубля? Так, мелочи. А ничего, так смотрится эта парочка. Гармонично. Игорь нисколько не удивится, если сегодня будет ночевать в одиночестве. Похоже, у этого молодого до раннего получается произвести впечатление на Михайлову. Да на здоровье. Женщинам длительное воздержание столь же вредно, как и мужчинам. Так что в путь. Бородин уже доел кашу и с наслаждением хрустел пирожными, запивая их какао, когда напротив него опустилась сваха. Вид недовольный и решительный. Интересно, на этот-то раз чем он не угодил? Он сидит, никому не мешает, никого не задевает. Отдыхайте и радуйтесь. Вон два танца кряду протанцевала с сибирским ухарем, даже раскраснелась от удовольствия. Что опять не так-то? Игорь Юрьевич, чем вызвано ваше демонстративное уединение? Опять пытаетесь командовать, вздохнул Игорь. Потом покачал головой и решительно, но уже без удовольствия, откусил разом половину пирожного. Пару раз повел челюстью, запил изрядным глотком. И проглотил практически не переживав. Вот же, весь аппетит испортило. Вы ведь сами сказали, что ваша епархия – открытое поле, моя взаимоотношения с людьми. Так вот, ваше поведение может оказать негативное влияние на мое предприятие, так как указывает на дурные взаимоотношения в команде. В какой команде? Алина Витальевна, вы сегодня перегрелись на солнце? Или в дорожной пыли содержались какие-то галлюциногены? Прекратите поясничать. Хотела поговорить об этом в Невьянске, ну да ладно, какая, собственно, разница? Я предлагаю вам работу. О как! Игорь даже откинулся на спинку, выпучив от изумления глаза. Да, так. И прекратите... Я не поясничаю, перебил девушку Игорь. Просто пытаюсь понять, что все это значит. По-моему, вы находите меня крайне распущенным, невоспитанным и еще бог весть каким типом. И вдруг сватаете в свахи. Уж простите за каламбур. Ну, во-первых, я должна признать, что вы разбираетесь в военном деле, действуете грамотно и решительно, способная к мгновенной оценке обстановки и к столь же стремительным действиям. Со слов Александра Борисовича следует, что вы практически профессиональный военный, и не пошли служить по контракту только потому, что не терпите над собой начальство. Ваша группа держалась на принципах товарищества и коллегиального принятия решений. Отсюда вывод – в армии вам делать нечего. От работы в оружейной мастерской вы отказались, значит, решили использовать весь свой накопленный потенциал, который так и остался бы нерастраченным там, на земле. Поэтому у вас только три пути – в сталкеры, в мародеры или в наемники. Все эти категории работают в группах. Вы имеете средства и можете попробовать сбить и оснастить свою. Но вы в этом мире пока никто, и звать вас никак. То есть за вами не пойдут. Если только какие дурни. Но с такими вы и сами не пожелаете связываться. Остаются еще молодые, мальчишки 17-18 лет, у которых эмоции преобладают над разумом. Согласна. Но в любом случае вы не выйдете за границы княжества, не проведя с командой соответствующей подготовки. А на это ваших средств уже недостаточно. Уели. И вы хотите мне предложить? Он сделал приглашающий жест, правильно понятый девушкой. Я хочу вас нанять в качестве сопровождающего. У меня появилась мысль заказать автомобиль у Тульского, компаньона Лапина. На роль водителя кандидатура также уже есть. «Окунев?» – отчего-то не удержался Бородин. «При чем тут Окунев?» – вздернула брови девушка. «Я знать его не знаю, а сюда, знаете ли, попадает разный народ». «Но вы и меня не знаете». «Зато знает Александр Борисович и дает вам самые положительные характеристики. У меня же есть все основания доверять его мнению. Иначе я не отправилась бы в это путешествие в вашей компании. Я, конечно, решительная девушка, но все же, смею надеяться, не дура», – с ехицей сказала Михайлова. «Это... Алина Витальевна, вы уж простите, но там было как-то не до политесов», – стушевался Игорь. «Это вы меня простите. Набросилась на вас. Наверное, от осознания того, что и впрямь совершила глупость», – примирительно произнесла она. «Итак, что скажете по поводу моего предложения?» «Да вот не могу понять, в чем ваша выгода. Автомобиль, водитель, охранник, при катании за пределы княжества копеечную зарплату не положишь. А что остается на выходе? У вас же 12 деток на руках и полное отсутствие помощи со стороны». «Помощь со стороны есть. Ежемесячно в банке на моем счету оседает от 50 до 70 рублей от добровольных взносов. Немного, но вполне приличное подспорье. К тому же вы и водитель будете получать по 50 рублей с каждого выезда. Командировочные расходы за ваш счет. Но, как вы убедились, даже в случае длительного отсутствия, это не такие уж большие траты. Из каждого рейса мы можем привозить не по одной невесте. К тому же будут предусмотрены и премиальные. Словом, не сомневайтесь, я точно знаю, во что собираюсь ввязаться, и планирую резкое увеличение доходов». «Остается еще один нюанс. Неделя миновала. По приезде мне надлежит определиться с принятием гражданства, и коль скоро я его приму, то меня забреют в солдаты. Выходит, стать вашим компаньоном я не смогу». «А к чему вам принимать гражданство? Неделя – это всего лишь срок, который вы можете бесплатно проживать в общежитии. Потом по-прежнему можете оставаться в нем, но уже за плату и при наличии свободных мест. Если появится слишком много новичков, несмотря на плату, вас попросят освободить койку. Не будучи гражданином, вы лишаетесь некоторых прав, избавляетесь от некоторых обязанностей и по боевому расчету приписываетесь к особому резерву при комендатуре. Все. Дальше живете в свое удовольствие, не нарушая законов княжества. Также имеете свой счет в банке, но не имеете права кредитования. Словом, никаких препятствий». А ведь заманчивое предложение. Хотя один боец для подобных поездок – это все же несколько несерьезно. Вот и подберете себе одного напарника из молодых, да будете его натаскивать. Тут нужно будет еще крепко подумать. Думайте, присоединиться к нам не хотите? Нет, Алина Витальевна, сегодня пусть уж все идет как идет. Ну и я заодно обмозгую ваше предложение в уединении. Хорошо. Легко согласилась девушка, поднимаясь со стула. «Алина Витальевна, а что во-вторых?» «В смысле?» «Но вы сказали, во-первых, я неплохой боец, а во-вторых?» «Во-вторых, вы производите весьма благостное впечатление на глав родов и вдовушек. Даже не представляете, какую баталию пришлось выдержать старику Найхтану, отстаивая вас для своих вдовушек». Показалось, или в ее якобы нейтральном тоне и впрямь чувствуется язвинка? «Да кой черт показалось, так и есть. Вот неисправимая, хоть кол на голове чеши, а она все со своими колкостями. Ну и зачем оно ему, работать вместе с такой?» «Думать надо, крепко думать. Ведь в целом она дала ему вполне объективную характеристику. Начальство над собой он не терпит. Сбить свою команду ему не под силу. Нет, надо подумать».